где никогда не происходило ничего плохого, если не считать периодических ураганов. Между тем, под предводительством Терри мы играли в замечательные игры. Большую часть того дня, когда взрослых не было дома, мы провели за очень интересным занятием. Спускали по лестнице картонные коробки, которые неслись вниз, натыкаясь на препятствия, сооруженные из диванных подушек. Когда нам это надоело, Терри предложил: «Эй, Крис, давай устроим подушечный бой. Мальчики против девочек». Ура, это было по-нашему. Мы вдвоем против двух моих сестер и трех моих кузин. Вскоре подушечный бой вышел из-под контроля, главным образом потому, что Терри решил подложить изрядный кусок свинца в свою подушку. В следующую секунду мы увидели, что он ударил свою сестру Элейн подушкой со свинцом по голове, после чего раздались крики, визги, и все оказалось забрызганным кровью. Все разбежались, когда одна из старших девочек пошла за Полом Крофордом. Это был отец Терри, который всегда называл мое полное имя, обращаясь ко мне. Хотя он не был женат на мисс Бесси, Пол Крофорд — плотник, разнорабочий и жулик, все время присутствовал в большом доме не только в качестве нашего местного шерифа, но и в качестве поставщика бесконечных запасов 101 мешка с картошкой. Даже если у нас не было денег, голодная смерть нам не грозила. Пол Крофорд был чужим отцом, но я бы гордился, если бы у меня был такой папа. У него был свой собственный стиль. Этот энергичный, жесткий, работящий, веселый парень нигде не появлялся без своего пояса с инструментами, болтающимся на бедрах, без своей рабочей кепки, авторитетно сдвинутой на бок, и без неизменной сигары, приклеенной к нижней губе. Единственный раз, когда я увидел Пола Крофорда без всего этого антуража, был в тот день, когда он пришел выяснять отношения с сыном по поводу серьезной травмы, которую он нанес Элейн. После того, как ее перевязали и увезли в больницу, Пол Крофорд собрал нас всех в гостиной большого дома, где мебель была сдвинута к стене. Как в зловещем воспроизведении сцены из «Бродяги высокогорных равнин», в фильме, который я посмотрел через много лет, Пол Крофорд медленно снял свой пояс с инструментами, меряя шагами комнату и глядя нам в глаза в ожидании, что кто-нибудь из нас выдаст Терри. Мы все, включая самого Терри, клялись, что не знали, кто виноват. «Ну что ж», — сказал Пол Крофорд, порождая ужас в наших душах, — «кто-то из вас должен мне кое-что сказать». И стал вытаскивать ремень из штанов, сделав картинную паузу, чтобы зажечь сигару. Единственной разницей в закуривании этой сигары и сцены из фильма с Клинтом Иствудом было то, что в фильме на голове у героя была ковбойская шляпа, а на голове Пола Крофорда была его рабочая кепка, и он искусно владел не пистолетом, а ремнем. В его руках он оживал, словно злая своенравная змея. Хотя главной его мишенью был Терри, нам всем достались рикошетные удары, пока Пол Крофорд объяснял каждому из нас значение фразы «научить ваши черные задницы бояться Бога». Так был положен конец домашнему Диснейленду нашего гетто, а также сигаретам и подушечным боям. Немного позже, когда погода стала теплой и солнечной,